Это ясно. Ей связали руки и ноги. Это доказывает, что ее каким-то способом вынудили подчиниться. Возможно, применив физическое воздействие. Тогда, наверное, от усилия освободиться она и обливалась потом. Но, возможно, воздействие было только вербальным. Что-нибудь в духе «Говори, покайся в совершенных тобой грехах, и Господь тебя простит». Вот именно. А что касается ее ноготы? Разве видеть перед собой голую, связанную женщину, стоящую на коленях и молящую о прощении, не высший символ господства, отношений между хозяином и рабыней? Я прищурился. Конечно, могло быть и так, но... Я обвел руками пространство. Оглянись вокруг. Церковь образует монолит, и предназначение у нее одно — молитва, самопожертвование, вера. Видишь ли, я мало что понимаю в религии, и Библию-то едва прочел, но знаю, что в книге «Бытия» Адам и Ева изображены нагими, такими же голыми, как наша потерпевшая. Чистота первых дней, изначальная нагота всех творений Господа. Сибирский странно присвистнул. «Ничего себе! К чему это вы клоните?» «Всего лишь к тому, что действия преступника можно объяснить, изучив место преступления. Может быть, он побрил и раздел жертву не для того, чтобы осуществить какой-то свой фантазм, а совсем с другой целью. Может быть, он решил привести ее сюда, чтобы подготовить к... некоему обряду. Может быть, он хотел предать ее Божьему суду в первозданном виде, в полной наготе, которая уравнивает всех людей. Я разгадывал находившийся у меня перед глазами большой витраж. То есть я хочу сказать, что не надо все сводить к садизму, к фантазмам сексуальных извращенцев. Некоторые стремятся к более продуманной цели. Такой же продуманной, как присутствие этих странных бабочек. Зачем понадобились эти мерзкие твари? Я пожал плечами. Не имею ни малейшего понятия. Что чаще всего повторяют, если речь заходит о бабочках? Что они символизируют? Они символизируют собой красоту, возрождение, преображение, которое совершается, когда они выходят из куколки. Угу. Похоже, мы имеем дело с поклонником молчания ягнят, с совершенно свихнувшимся типом, содержимым. Примечание. В фильме Джонатана Демми «Молчание ягнят» маньяк-убийца кладет в рот своим жертвам куколку мертвой головы. Конец примечания. Одержимый он или нет, но самообладание у него завидное. Здесь все взвешенно. Достаточно посмотреть на положение тела женщины и не забудь о наличии меда, запаха, бабочек. Судя по всему, этот тип совершил преступление хладнокровно, не поддаваясь никаким неосознанным побуждениям, потому и не допустил ошибок. Значит, он заранее тщательно готовился. Знал, где что находится, знал, как попасть внутрь. Возможно, он усердно посещает воскресную мессу. Сибирский сделал паузу, чтобы отметить в блокноте эту линию расследования. Затем продолжил. Он привел в надлежащий вид свою добычу, которую уже не первый день держал в заточении, вымыл ее, побрил, надушил. Он раздобыл этих насекомых и начал действовать. Исповедальня, глубокая ночь. Я снова подошел к кабинке и стал развивать мысль Сибирский дальше. Совершив убийство, каким способом нам пока неизвестно, он развязал руки кающейся грешницы, чтобы расположить правую кисть определенным образом. Указательный палец убитой явно задает нам направление. Но ведь эксперт уже проверил, и я тоже. на деревянных панелях ничего особенного нет. Придется поискать еще. К нам обращается не жертва, а ее убийца. И этой мрази явно есть что сказать. Я, снова согнувшись, с трудом втиснулся в душную кабинку. На той стенке, на которую показывал палец, рассмотрел царапины, обнаружил несколько вмятин, но больше ничего. Я даже постучал в разных местах по гладкому дереву, но изменений звука не уловил. Черт! Но должно же это что-то означать. А может, оно за пределами исповедальни? Тогда, получается, она указывает на вот этот ряд колонн и в самом конце на вот эту часть стены. Я не стал вас дожидаться и все это уже осмотрел, оборвал меня Сибирский. И пол, и колонны, и стену. Там тоже нет ничего необычного, никаких надписей или странных отметин. Может быть, стоит поговорить со священником? Минутку. Я бродил среди изумлявших своим совершенством украшений, пораженный великолепием архитектуры. Я ощупывал древние камни. Ничего не увидев там, куда указывал мертвый палец, расширил зону поисков. Скамьи, неф, резьба. Неудача. Снова и снова неудачи. Убийца обращался к нам, а мы отказывались его выслушать. «Да чего же мне это не нравится?» Я в последний раз пристально вгляделся, и в последний раз меня постигло разочарование. «Все, я возвращаюсь в контору. Леклерк меня ждет. Кто опрашивает ближайших соседей?» «Кромбес. С ним еще пятеро или шестеро». «А кому поручено записать показания священника?» «Официально мне». Я уже чертовски опаздываю. Надо выделить кого-то, чтобы обшарил всю церковь. И если понадобится заглянуть под юбку Пресвятой Деве, значит, залезем под юбку Пресвятой Деве. Приблизившись к задней двери, поперек которой была натянута желтая лента, я спросил. Ты вроде упомянул, что эту дверь уже взламывали 3 месяца назад. Хоть какие-то подробности известны? Да. Дело было в конце апреля. Священник думает, что ее взломали цыгане, которые в то время стояли табором в 2 шагах от церкви. И что они украли? Ничего, просто зашли ночью в церковь. Я недоверчиво потеребил бородку. Странно для цыган. Видишь ли, я достаточно много с ними общался, и могу тебя заверить, что заходить в церковь у них не в обычае. Знаю. Ко всему еще в то время здесь, скорее всего, было полным-полно всякого оборудования типа электрогенераторов. Свод и некоторые колонны растрескались, так что часть здания реставрировали. Я резко остановился. 3-е измерение. Ты мог бы сообразить. Вертикаль. Что? Но я уже вернулся в центр нефа и, задрав голову, всматривался ввысь. Под каменным сводом, образуя сетку теней, скрещивались ряды легких арок. «Ищи! Ищи вместе со мной на арках!» «На арках? Ну как бы он смог туда забраться?» «Так же, как рабочие, воспользовавшись их лесами!» У меня внезапно сжалось сердце. «Вот она! Посмотри наверх! Вот же трещина!» Жертва указывала на эту колонну. Ее верхнюю часть реставрировали. «Искать надо не внизу, а наверху!» Вытянув руку и не отрывая взгляда от верха колонны, я крикнул напоследок. «Готовься к встрече с Иисусом! Сегодня мы подымемся в небеса!»